Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга седьмая. Лед и пламя Тартра. Глава первая. По крыше босиком. Кто не умеет получать радость от малого, того не удовольствуешь и многим. Книга света. Май. Май. Какое хорошее слово. Пусть не такое многообещающее и дразнящее, как март. Не такое пружинищее надеждами, как апрель. Май — это уже нечто свершившееся. То, что было пульсирующим древесным соком, прорвалось в листья. В гнездах — птенцы. Мартовские котята, этот сгусток абсолютной любви, пищат в коробках. Скатанный в трубку холст жизни спешит развернуться во всю ширь. И тут, в мае, где-то в середине, в 20-х числах, неожиданно наступает момент, когда природа на несколько дней замирает. Время останавливается. Все притихает и словно задумывается, а надо ли срываться в лето? За летом неминуемо наступит осень, за осенью зима. Стоит ли спешить? Не лучше ли повременить здесь и сейчас, в цветущем мае, и остановить мгновение, пока оно так прекрасно? Следует ли гнать лошадей, нахлестывая их по взмыленным спинам? Куда гнать-то? Зачем? Не лучше ли предаться неге и покою? Блаженная, сонливая, радостная тишина опускается на город. Даже комиссионеры с суккубами и те затихают, перестают мельтешить и злобствовать, понимая, что не их сейчас дни. Нечего ловить, некого подсиживать. И вот в эти благостные числа мая Дафна и Мефодий сидели на плоской крыше многоэтажного дома недалеко от чистых прудов. Вдвоем. Стальные полосы, приваренные изнутри к двери, давали стопроцентную гарантию, что их не потревожит. Полосы Мефодий приваривал взглядом, не используя ни перстня, ни силы Дарха. Невероятно для мага и почти невероятно для стража. Теперь Мефу было уже 15 лет, даже 15 с хвостиком. Он сильно рванул вперед. Научился, хотя и не всегда, контролировать свою силу. Годы напряженных занятий и ежедневные понукания руны шкалера принесли результат. Сидеть так, на прогретой крыше, было приятно. Свежеиспеченное блинное солнце надувало щеки, щедро исторгая жар. Оно было похоже на купчиху, и, стыдясь своего пышущего кустодиевского здоровья, стыдливо натягивала на нос белые ватные одеяла облаков. А то еще сглазят. Ну вас всех, думала оно. Босая Дафна радостно шевелила пальцами ног. Какое все-таки удовольствие сбросить туфли, когда есть такая возможность. Дафна любовалась небом. Ее голова лежала на коленях у Мефодия. Меф то и дело наклонялся, чтобы поцеловать ее. Даф, мешая ему, надувала щеки. «Тебя что, совсем не занимает природа?» — дразнила она. «В данный момент нет», — отвечал Меф. «Эй, наследник темной конторы, ты закрываешь мне солнце!» «Брысь, македонский, отойди от бочки!» «А ты что, Диоген?» «Нет, просто я соскучилась по свету. Зимой солнца-то не было. Так, какое-то издевательство на заданную тему». «Слушай, а у тебя глаза не болят? Не слезятся?» — спросил вдруг Меф. «А почему они должны болеть?» — не поняла Дафна. «Ну как? Ты смотришь на солнце, не щурясь. Я бы так не смог». Даф поняла и засмеялась. «Ты что, не знал? Это свойство всех светлых стражей». Ветер унес последние клочки облаков. Теперь солнце сверкало на обшитых новой жестью бортах, по которым, задрав хвост и брезгливо поглядывая вниз, прогуливался депресняк. Вид у кота был меланхолический. Март и апрель он провел очень насыщенно. У него стало на 70 котят и на 4 шрама больше. Впрочем, как мужчины шрамы депресняка только украсили. Да и вообще, говоря объективно, в плане внешнего вида депресняку мог повредить только выстрел из танкового орудия с очень близкого расстояния. Все остальное только прибавляло бы ему шарма. Пахло смолой, которой обычно покрывают крыши, расправляя ее гудящими горелками. Меф отколупнул кусок смолы, рассмотрел, хмыкнул, скатал в шарик и осторожно попробовал на зуб. Жвачка для семейных бережливых людей. Дешево и сердито. Раздается бесплатно, упаковками по 40 метров. Не хочешь попробовать? Но Даф отказалась. И Меф не стал настаивать. И правильно. Между нами дрянь страшенная, одобрил он. Ты уверен, что она не ядовита? Меф дернул плечом. А шут ее знает. Статистика-то не ведется. Хотя ко мне сейчас ни одна зараза не пристанет. Я слишком счастлив. Даф поспешно зажала ему рот. Молчи. Это и плохо, что счастлив, воскликнула она. Почему? Удивился Меф. Ни одно эгоистическое счастье не может продлиться долго, если оно полное. Счастье — это пиковое состояние. Все равно, что стоять на вершине горы, на площадке шириной в ладонь. Долго не простоишь, ветер сорвет. Меф задумался. Рассуждения Дафны ему не нравились. Для него они были слишком фатальными и заумными. И любят же эти девушки все усложнять. «Ну и что ты предлагаешь?» — спросил он. Даф замотала головой. «Говорить не буду, лучше напишу». Она нашла гвоздь и нацарапала что-то на разогретой смоле. Почерк у нее был немного угловатый, с высокими узкими буквами. «Единственное условие для счастья — не желать его для себя лично. Счастье — самоограничение», — прочитал Меф и, хмыкнув, заметил. «Ты рассуждаешь почти как валькирия». «Ничего удивительного. Валькирии же тоже служат свету». «А если я все же хочу немного личного счастья? Вот так вот просто. Хочу и все?» — спросил Меф. Даф вновь взяла в руки гвоздь. «Любое личное счастье стоит воспринимать как подарок судьбы», — дописала она. «А почему не вслух?» — спросил Меф, с интересом следя за движением гвоздя. «Всякое слово, высказанное вслух, теряет силу. Будь трепетен и осторожен». К концу этой фразы Дафна устала царапать гвоздем, и ей волей-неволей пришлось перейти на слова. «Главное — не желать чего-то слишком сильно. Там, где человек перегорает, он выбивается из сил. Ровное, спокойное горение — вот то, что приносит результат. Ожидать надо спокойно, сохраняя внутренний жар. Радость — это состояние света и покоя, а не буйство». Меф встал, потянулся. Весенние силы распирали его. «А слабо хотеть вообще ничего не получишь. Я люблю искры и вспышки, чтобы все падало и взрывалось». Он подбежал к краю крыши и, повинуясь порыву, встал на руки. Согнутые в коленях ноги повисли над бездной. «Вот как я тебя люблю! Эй вы, мрак и свет, слушайте! Слушайте, старые мудрецы, высохшие над книгами! Слушайте и смотрите, как я люблю Дафну!» Депресняк подошел и, поглядывая вниз, стал тереться о руку Мефа. Он явно поощрял Буслаева свалиться и порадовать скучающего котика новыми впечатлениями. Дафна бросилась оттаскивать Мефа. «Буслаев, ты сумасшедший!» — сердито заявила она. «Т-5», — сказал Мефодий. «Что за Т-5?» – заинтересовалась Даф. «Тип 5. Девушки, которые называют по фамилии». «Чего?» «Да это классификация Дихаврона. Он вечно что-то такое изобретает. Девушки бывают нескольких типов. Т-1 чаще всего зовет своего молчела по имени. Вася, Дима, Боря. Это нейтральные, нормальные девушки, любящие собак и горький шоколад. Клинического психолога этот тип не заинтересует». «Ну а если Васька, Сережка, Борька?» — спросила Дафна. «Это тот же Т1, но когда он чуть-чуть сердит или, напротив, в игривом настроении. Немного опаснее модификация Т1, которая говорит «Серега, Василий, Борис». Это деловые, серьезные девушки с отличной хваткой. Возможно, они сентиментальны, но хорошо держат дистанцию и выносливы в бою». «Ясно. А Т2? «Девушки Т2 говорят «пупсик, дусик, зайчик». Эти болтливы, нежны, неплохо готовят и со временем становятся хорошими матерями для девочек,